«Какой шумный концерт!» — сказал Ван Штиллер. «Может, нам тоже добавить музыки?» «Как хотите», — ответил Карма. «Тогда постараемся сделать что-нибудь. Только береги голову, гамбуржец. Не бойся, Карма, она крепкая». Ван Штиллер прополз вдоль буфета до противоположного угла, и в тот момент, когда испанцы дали новый, еще более громкий залп, поднял аркебузу и выстрелил. Один из солдат, просунувший было в отверстие свою саблю, чтобы добраться до досок буфета, выронил ее и рухнул на пол. Испуганные этим неожиданным выстрелом, осаждающие отступили с криками ярости. В тот же момент где-то вдали глухо прогремел пушечный выстрел. — Это пушка молниеносного! — вскричал Кармо. — Разрази меня гром! Ван Штиллер побледнел, как полотно. — Что происходит там, на борту? — Ты думаешь, они напали на наш корабль? — с тревогой спросил Кармо. — А может, это сигнал? — предположил Мокко. — Ну-ка, пошли посмотрим, — сказал Ван Штиллер. Он собирался уже кинуться к лестнице, когда в коридоре послышался голос офицера: «Вперед, друзья! Это наша пушка! Не уступим в храбрости солдатам форта!» «Акула тебе в глотку!» — заорал Карма. «Не дают нам ни минуты покоя!» «Внимание, друзья! Атака!» «Мы готовы встретить их», — ответили Мокко и Ван Штиллер. На берегу прогремел еще один выстрел, сопровождаемый частой ружейной пальбой. И в тот же момент солдаты в коридоре, точно вдохновленные этими залпами, бросились на дверь, молотя по ней саблями и прикладами мушкетов. «Берегитесь!» — закричал Карма своим товарищам. «На карту поставлена свобода и жизнь!» Глава пятая. Нападение на молниеносный. Услышав первый пушечный выстрел, черный корсар, который забылся на несколько минут, сраженный сильной слабостью, мгновенно проснулся и сел на постели. Молодая индианка, которая все это время сидела рядом, не отрывая глаз от лица раненого, тоже вскочила, догадавшись уже, откуда раздался этот пушечный гром. — Это пушка! — воскликнул корсар. — И она гремит со стороны моря! — Да, около берега. — Посмотри, что происходит в бухте. Боюсь, что это канонада с вашего корабля. — Гром и молния! — вскричал корсар. — С моего корабля! Посмотри, Яра, посмотри! Девушка бросилась к окну и взглянула в сторону бухты. Молниеносный стоял на якоре на том же месте, однако, развернувшись носом к берегу, а свои пушки по правому борту направил на городской форт. На его палубе суетились матросы, 8 или 10 шлюпок отошли в это время от берега и направились к кораблю, сохраняя между собой значительный интервал. Не нужно было быть моряком, чтобы понять, что в бухте готово начаться сражение. Эти шлюпки плыли к кораблю, чтобы причалить к нему и взять на абордаж. — Сеньор, — взволнованным голосом сказала молодая индианка, — вашему кораблю грозит опасность. — Моему молниеносному! — вскричал корсар, делая движение, чтобы спрыгнуть с кровати. — То что вы делаете, сеньор? Яра подбежала к нему. — Помоги мне, девушка, — сказал корсар. — Вам нельзя двигаться, мой сеньор. — У меня много сил, милая.